Второй раз меня сбили под Замбровом. Мы работали по их танкам. Как всегда, 3-4 захода для бомбометания, а потом огонь из пушек и пулеметов. Выбираешь цель и бьешь по трассе. У танка усиленная броня боковая, он защищен от наземной артиллерии, а сверху и сзади, как правило, слабая. Смотришь, пошла твоя трасса, начала буровить землю, но снаряды рвутся с недолетом. Идешь, идешь, подводишь трассу к танку и накрываешь его. На вираже оглянешься на секунду. Горит крестник. Во время очередной атаки мне в двигатель попал снаряд из «Эрликона». Неразрывной, бронебойный. Мотор сразу задымил, потом загорелся. Я быстренько развернулся в сторону своей территории. Самолет еще слушался руля. До аэродрома недалеко. До наших траншей поближе. Километра два, и вот она, наша пехота. Тяну. Внизу лес, сплошной лес. Нет, не дотяну. Скорость падает, высота тоже. Лес не кончается. Черт бы его побрал. В летной школе нас учили так. При вынужденной посадке на лесной массив верхушки деревьев принимать за поверхность земли. А у них лес не то, что у нас. Растет рядами, ровными-ровными, посадки. Моя сигара с двигателем и пошла между двух рядов. Плоскости сразу обрубила деревьями. Центроплан отлетел. В нашем лесу так не получилось бы. В нашем падал бы по-другому. Деревья мелькают. Лечу. Ударился. При ударе о землю выскочило лобовое бронестекло. Толстое, пуленепробиваемое, тяжелое. Выскочило и задело мне по голове. Стрелка привалила деревом. Деревьев мы все же нарубили порядком. Тут же прибежали пехотинцы. Ох, молодцы ребята, наша славная пехота. Скольким летчикам они спасли жизнь. Мы только упали, они уже тут. Вытащили нас, положили. Хорошо, что самолет не взорвался. Пламя сбило, погасило во время падения, когда мы шумели по ветвям деревьев. Стрелок очухался раньше меня. Мне кожу срезало на лбу и задрало. Стрелок на меня смотрит и говорит испуганно: «Командир, у тебя мозги видны?» Вот дурило. И меня перепугал. Пехотинцы отнесли меня в свой госпиталь. Перевязали. Сутки я спал. Выходили меня пехотинцы. А вскоре я вернулся в полк. Хорошая война у летчиков. То у танкистов погостил, то у пехотинцев. Все тебе рады. Все стараются угостить. Не завидовали мы нашей пехоте. Видели, как они поднимаются под огнем. Думали, не дай бог воевать в пехоте. Не завидовали и танкистам. Видели, как горят наши 34-ки от прямых попаданий противотанковой артиллерии и тигров. Думали, хорошо, что мы не танкисты. А они, и пехота, и танкисты, видать, смотрели, как мы через их позиции к немцам мотаемся. Какие битые-перебитые возвращаемся. Как падаем, не дотянув даже до своих траншей. И тоже думали, хорошо, что мы не летчики. Так что на войне везде хорошо было. Уже когда аэродромы наши перекочевали за Одер, цели нам не определяли, началась свободная охота. Вылетаем звеном, летим четверкой и цель сами себе ищем. Носимся вдоль дорог, магистралей. Там мы уже не боялись, поднимались и повыше. Мессершмитты уже не появлялись. Летим раз. Шоссейная дорога. Дорога на Штеттин. Справа железнодорожная станция. Наши машины к тому времени хорошими передатчиками укомплектовали. Я говорю командиру звена: «Ёрченко, давай ударим по станции. Смотри, паровозы стоят под парами». А он мне: «Ты посмотри, что под нами творится». Под нами идет колонна. Как только мы ее настигли, немцы сразу в рассыпную. С одной стороны вдоль шоссе болото, с другой поле и лес невдалеке. Когда они нас увидели, сразу побежали к тому лесу. Нам развернуться секундное дело. Развернулись и пошли хлестать. Взяли мы тогда грех на душу. Это я точно знаю. Там внизу, в колонии, были не только военные. Беженцы тоже шли. Много. Солдаты-то те сразу к лесу побежали. Они знали, где от бомбежки лучше спрятаться. А гражданские рядом с дорогой залегли. Многие в колонии остались. Поругались мы тогда с Юрченко. Я ему потом уже на аэродроме. Ударили бы по станции. Он ничего не ответил. Отвернулся. А командиром был он, ему решать, по какой цели работать. Тот вылет был последним боевым. Война шла жестокая. И они бомбили наши обозы с беженцами. А мы потом. А вечером в нашем полку Федор Панферов. Знаешь такого? Читал. А вот я с ним разговаривал, руку ему жал. Его роман «Бруски» я уже после войны прочитал. Панферова мы в полку принимали как дорогого гостя и большого человека. На другой день наш старшина рассказывает. «Ну, ребята, мы пьем крепко, сами знаете. А он как пьет!» «Ну, а как же он пьет?» — спрашиваем. А сами думаем. «Уж нашего-то старшину трудно этим делом удивить. Он у нас во всей дивизии самый большой мастер по этой части. Никто его не мог перепить. За всю войну никто». «А вот как!» — говорит нам старшина. А сам вроде как немного расстроенный. «Меня перепил! Хороший писатель!» 7 мая вечером мы перелетели над Гдынью, расположились на полевом аэродроме. Победу все еще отмечаем. И вдруг нам ставят боевую задачу. На косе Хель засели власовцы, и остатки немецких частей окопались, не сдаются. 9 мая надо нанести штурмовой удар по косе. Ночь накануне вылета. Мы почти не спали. Победа ведь. Мы ее уже и отметили. А тут на тебе. Боевой вылет. Бомбить этих недобитых гадов, окопавшихся на косе. Утром чуть свет. Нас доставили на аэродром. Техники уже готовят машины к вылету. Мы, летчики, сидим, ждем. Проходит час, другой. Командование наше приняло такое решение. Послать вначале разведку. Комполка сказал. Полетят двое, самые опытные. У Половников и Бурдуков. Между бомбами закрепили пачку листовок, мол, Германия капитулировала, сдавайтесь, сопротивление бессмысленно. У Половников и Бурдуков сходили на косу. Коса лесистая, длинная. Сбросили они бомбы и листовки. Вернулись. Спрашиваем их. «Как?» Они говорят. «Отбомбили! Немцы постреливают, но как-то вяло». «Нам приказ. По машинам». Сидим в самолетах. Ждем сигнала на взлет, и вдруг бежит из штаба посыльный, радостный, кричит: «Отбой! Немцы сдаются!» Мы вылезли из самолетов и пошли к столовой. А вечером я так напился, как никогда в жизни не напивался, на ногах не стоял, и начало меня рвать. И так меня чистило, так всего корежило и выворачивало, что думал: «Все, умираю!» А сам хоть и пьяный в стельку, а думаю: «Что ж я, дурак, делаю? Ведь война кончилась, живой остался, надо радоваться, а я так напился!» И так сильно рвало, что, кажется, все внутренности наружу выворачивало. Вот я стою где-то под соснами, на четвереньках, победитель, дурья башка, хоть и пьяный в дым, а думаю: «Что ж я наделал? Война ведь кончилась!» Видно, надо было так напиться, хотя бы раз в жизни. У всех, даже у тех, кто и не особый-то любитель выпить, было в жизни такое. У меня это случилось 9 мая 1945 года. Когда я думаю о войне, я думаю о своих товарищах. Из них уже почти никого не осталось в живых. Из моей второй эскадрильи 189-го гвардейского ордена Суворова штурмового авиаполка 4-го штурмового корпуса остался я один. Вспоминаю своих стрелков. Стрелки в штурмовой авиации гибли чаще. Они почти не были защищены. Вспоминаю Гришку Рудова. Лихой был парень, отличный стрелок. Его крупнокалиберный пулемет так и работал, так и рокотал. Когда он вел огонь, я был спокоен, мессеров он ни за что не подпустит. Однажды под одним польским городком мы бомбили железнодорожную станцию, выстроились колесом, чтобы мессеры не подошли, и начали раскатывать немцев. Работали всей эскадрильей, и вдруг видим, от станции по шоссе покатил мотоцикл. Командир мне: «Романов, догони!» А мне за ним гнаться дело недолго. Я срезал круг, зашел прямо на него, обдал снарядами. На вираже гляжу, мотоцикл валяется. Вот и все, думаю. А стрелок кричит: «Лень, а он жив! Ну, ударь ты по нему!» Зашел. А Гриша рудой мне: «Не могу, зайди покруче!» Захожу, а я его уже тоже увидел, прячется за деревом. Вдоль шоссе огромные такие деревья стоят. Я отдал очередь, так, для имитации атаки. И немец сразу перебежал за дерево. Проскочил я то дерево и пошел над полем с набором высоты. А Гриша, когда я наклонил крыло, ударил длинной очередью. Слышу, кричит: «Все, командир, пошли!» Вспоминаю, как мы спасали друг друга от немецких зениток. Эрликоны нас били на высоте 400-500 метров в момент, когда мы выходили из атаки. Вот они тут веселились, тут они нас распекали. Как попадешь в их трассу? Если снизу заработал эрликон, по прямой не иди, маневрируй, вправо-влево машину кидай. Из зенитных орудий немцы били тоже довольно точно. Идешь на высоте 800 метров, снаряды рвутся точно на нашей высоте. Смотришь, разорвался снаряд справа. Ага, я тогда самолет вправо к разрыву и подтягиваю. Все, следующий снаряд уже точно не мой. А молодые летчики, глядишь, пошли шарахаться от разрывов. Нервы не выдерживают, хладнокровия нет. А снизу немцы все видят. Если зенитчики опытные, они сразу отбивают этот самолет в сторону. И весь огонь по нему. Глядишь, повалили. В авиации выдержка — главное оружие. Что такое боевой вылет? Сказать легко. Боевой вылет. А слетать? Сидим на КП. Прибегает посыльный. Вторая эскадрилья на вылет. Маршрут проложен. Задача — уничтожить аэродром противника. А там не только зенитки и эрликоны, но и дежурные мессеры. Мы это знаем. В голове это все стоит. Техник докладывает, какие бомбы и какие на них взрыватели. Садишься в кабину и ждешь. Ждешь ракету. Вот тут-то и начинается. И думы всякие в голову, и ноги затрясутся. Прижмешь, помню, к педали. И сквозь зубы: «Да не дрыгай ты, ешь твою!» У всех это было. Думаешь, неужели в последний раз лечу? Механик кричит: «Ракета!» Ох, слава тебе, Господи, кончилась пытка. Запускаешь двигатель. Все, сразу все страхи, сомнения куда-то деваются. Начинаешь действовать. Пошла работа. Выруливаем друг за другом. Порядок давно известен и отработан до автоматизма. Побежали по взлетной дорожке. 2 километра бежит самолет. Бежит, бежит, бедолага. Скорость все больше. Смотришь, руля стал слушаться, схватил. Вот, уже начал помаленьку отрываться от земли. Подпрыгнул. Еще раз подпрыгнул. Уже дальше. И... оторвался. Тянешь вдоль земли. Держишь его пока у земли. Не надо спешить. Пусть так, вдоль земли потянет. Самолет тяжелый, с полным боекомплектом. Ага, скорость. Пошла, пошла, пошла. 250, 270. В набор пошел. Уже хорошо слушается руля. Встаешь в свой ряд, но тут опять начинаешь думать, почему немцы не стреляют, где они? Вот тут опять коленки могут задрожать. Погодя смотришь, зенитки ударили. Ага, вон они, все как всегда. Двое наших отрываются и пошли на них в атаку. Кто кого? Ребята мчатся прямо на зенитки. Нас прикрывают. Зенитки атаковать — опасная работа. Это все равно, что на львов охотиться. Потом летим назад. Двоих или троих с нами уже нет. Сбиты. Думаем, кого потеряли. Хорошо, если на горящих машинах до своих дотянули. Тогда, может, через день-другой в полк вернуться. Если во время посадки не взорвутся и не разобьются. Попробуй, посади горящий самолет. Машина уже ни руля не слушается, ни высоты нет, ни скорости. Падает, шасси не выпускаются. А если и сам еще ранен, если мессер прицепился и добивает, всаживает в машину очередь за очередью. Летчиками мы стали только в 45-м году. Научились. Немцы перед отправкой на фронт должны были налетать 700 учебных часов. У нас было по 23 часа. Но мы их уделали. А бывало, и своих бомбили. Неразбериха. И по соседнему аэродрому отработаем. Однажды, это было под Дубском, мы вдвоем в непогоду сели к соседям. А на них днем раньше наши налетели, отбомбили. Сожгли один самолет. Американский двухмоторный бомбардировщик «Бостон». Под ним погиб техник. Так вот, радиостанции не работали, а летчики-новички из пополнения залетели, глянули, а на взлетной полосе незнакомые самолеты, которых на своих аэродромах они никогда не видели. Вот и шарахнули. Сели мы, а на нас там смотреть не хотят. Говорят, что ж вы, сволочи, вчера натворили? А наш полк с желтыми колпаками, и они как увидели желтые колпаки на пропеллерах наших самолетов, так чуть не в драку. Много наших могил от Москвы до Берлина. Илы лежат везде, и чем дальше на запад, тем их больше. Везде лежат наши соколы, ребята из штурмовых авиаполков. Лежат три состава и нашего, 946-го, а затем 189-го гвардейского штурмового авиаполка. А я все еще лечу, снится иногда, лечу. Может, к ним и лечу.